Говорит радио «Свобода». Могила Карла Маркса. Беседа вторая. Моя мотивировка была принята писательскими и партийными инстанциями очень серьезно, потому что тогда, в 1969 году, полным ходом шла подготовка к столетию со дня рождения Ленина. Поездка в Англию, в Лондон, казалась вполне реальной, но требовалось составить подробный ее план. Как составляют планы, я рассказывал в прошлый раз. Но работники иностранной комиссии на этот раз не могли сочинить плана, потому что только сам писатель мог знать, какие именно места в Лондоне он должен осмотреть. От меня требовалось предоставить такой список. Я думал, что это будет очень простым делом, но потом был такой момент, когда я испугался, что вся поездка может сорваться из-за слабого плана. Я-то все время писал и объяснял, что должен побывать прямо там, где происходил второй съезд, в том самом зале, побывать в домах, где жил Ленин и тому подобное. А то, что они существуют, я не сомневался. Только нужно отыскать в разных источниках. Конечно, не в истории КПСС. Там лишь все о резолюциях о борьбе между Лениным и Мартовым. Я листал и листал разные официальные советские книги по истории партии. И со все большей тревогой убеждался, что они на разные лады лишь повторяют то, что сказано в истории КПСС. И никаких живых подробностей. Вот был съезд в Лондоне, вот боролись Ленин и Мартов, вот разделились на большевиков и меньшевиков, и это все. Я, конечно же, отправился в Центральный музей Ленина в Москве, в залы, посвященные второму съезду, то есть рождению партии большевиков. Среди выставленных документов не было никаких намеков на то, где и как заседал съезд, кроме того же самого, что в учебнике истории КПСС. То есть, съезд начался в Брюсселе, но после вмешательства милиции делегаты переехали в Лондон. Там произошло разделение на большевиков и меньшевиков. Непонятно с этим вмешательством полиции, почему она вмешалась, по каким мотивам, политическим. Это в Бельгии-то, демократической стране, собрались люди, какая-то партия из далекой России разрабатывает устав, и вдруг полиция вмешивается до настолько, что все моментально бегут в Англию. Честно говоря, мне этот момент до сих пор не ясен. Может, полиция вмешалась по мотивам уголовным? Нам, в Советском Союзе, этот вопрос может пройти в голову только если здорово подумать. Когда на лекции по истории партии и в учебнике нам говорится, что вот собрались политические оппоненты, и тут нагрянула полиция, то мы это понимаем. Без знания иной действительности, иных условий, законов и блюстителей порядка, кроме советских, сам вопрос, а чего это они нагрянули, у нас не возникает. Пусть попробует кто-нибудь организовать этакий второй съезд РСДРП. Сегодня в Советском Союзе органы так нагрянут, что и бежать не придется. Однако по сравнению с сегодняшним СССР, Бельгия начала века была все же чем-то иным. Но прошу прощения за это отступление о полиции. Я пошел в музей Ленина, чтобы узнать, где конкретно в Лондоне происходил второй съезд РСДРП, чтобы указать на место в моем плане посещения Лондона. В выставленных документах ничего не нашел. Но я с торжеством увидел на стене большую картину, написанную маслом, с довольно стильной динамикой, по тому же примерно принципу, что Ленин провозглашает советскую власть. Масса делегатов, энергичный одухотворенный Ленин, обличает хмурого злодея Мартова, и все это происходит в каком-то старинном большом помещении под сводами. Церковь, что ли? Или замок? Подпись под картиной не оставляла сомнения. Ленин на втором съезде РСДРП. Сейчас не помню фамилии художника, но тогда я ее, конечно, записал, решив немедленно его отыскать. Спросить, откуда он взял эти детали, этот зал в церкви или замке. Может быть, подумал я, он уже в Лондоне и делал это этюды прямо с натуры. Я двинулся искать кого-нибудь из работников музея, чтобы узнать, как снестись с художником. Прошел в соседний зал и остановился как вкопанный. В соседнем зале, прямо передо мной на стене, висела другая картина. За столом с чашками чая, тесной темной квартирке. Поздним вечером сидит небольшая группа людей, довольно, впрочем, возбужденных и энергичных, а духотворенный Ленин обличает хмурого злодея Мартова, а подпись под картиной не оставляла сомнений. Второй съезд РСДРП. Походив от одной картины к другой и от этой массовой бурной сцены в церкви до каменной маленькой группы спорщиков за чашкой чая в чьей-то квартирке, я обратился за разъяснениями к экскурсоводам, но они ничего не знали. Привели к заведующему отделом. Ученый муж этот, тучный, ленивый мужчина, весьма удивился, когда я спросил, почему две картины изображают второй съезд РСДРП так по-разному. Он сказал, что изо всех посетителей, пришедших через Мусей, я первый заметил это противоречие, что он и сам не замечал. Но тут его осенило, и он высказал гениальную догадку. Так съезд же был сперва в Брюсселе, а после вмешательства полиции переехал в Лондон. На одной картине съезд в Брюсселе, а на другой в Лондоне. Я спросил, но на какой конкретно в Брюсселе, а на какой в Лондоне? Он не знал. Я спросил, не писали ли художники, или по крайней мере один из них, интерьеры своих картин с натуры. Он засмеялся. Да кто же будет посылать художника в Лондон за этим? Тем более, что никто понятия не имел, где конкретно происходил съезд. Мы запрашивали английских товарищей, им не удалось найти никаких следов. А картины художников – это, как сказать, их собственная художественная интерпретация. Вот тут я и испугался. Как же мне доказать обязательную необходимость побывать в Лондоне, если даже самым английским товарищам не удалось отыскать и следов того места, где случилось рождение партии Ленина, партии большевиков? Зачем же тогда мне ехать в Лондон-то? Но отступать уже нельзя было. Я перед этим так уверенно доказывал необходимость побывать в Лондоне и осмотреть все, связанное со вторым съездом, что каждый из тех, кому я доказывал, не имел ни малейшего сомнения, что я знаю, о чем говорю. Я же ничего не знал, кроме того, что есть в учебнике по истории партии, как и они, впрочем, тоже ничего не знают больше. Ведь мы же, хотя и учим историю КПСС всю жизнь, знаем в конце этого учения не больше, чем в начале. Все, от безусого комсомольца до министра образования. Так что когда я сам понятия не имею, что можно написать в форме романа о втором съезде, и вообще возможно ли это, нагло заявлял, что вот те, я решил писать роман. Все начальники важно кивали головами и говорили «да-да, прекрасная мысль». И не вдавались в подробности, чтобы в беседе не показать свое полное невежество и невидение. На это я решил сделать расчет после катастрофического визита в музей Ленина. Ну и что же, что мест, связанных со вторым съездом, не осталось в природе? Вообще-то это странно. Так можно подумать, а был ли в природе, мол, и сам съезд, или, во всяком случае, был ли он таким, как нам его описывают? Или и это, как у тех живописцев, художественная интерпретация? Но в данном случае меня это не трогало. Мне, главное, нужно было разрешение на поездку в Лондон. Я написал одно из самых филигранных произведений пера в моей жизни – план, что я в Лондоне буду посещать. Из него можно было вынести впечатление, что едва ли не самое главное в Лондоне – это места, связанные с историческим съездом РСДРП. Что я буду посещать их с утра до вечера, но вместе с тем и нигде, ни с полуслова нельзя было найти, существуют ли они вообще. Вы знаете, я был почти уверен, что никто не станет уточнять, именно чтобы не открыть свое невежество, и никто не уточнил. Все неясности, однако, очень помогла запрятать одна совершенно точная конкретная ясность – посещение могилы Карла Маркса на Хайгетском кладбище. Единственная жизненная деталь, оставшаяся от второго съезда РСДРП, кроме бумажных резолюций и перепалок. Это то, что после съезда большевики во главе с Лениным отправились на могилу Карла Маркса и спели там «Интернационал». История КПСС умалчивает, ходили ли туда и меньшевики, пели ли и они что-нибудь. Но для меня, чтобы ехать в Лондон, и это было неважно. Главное, что каждый раз, объясняя очередному ответственному лицу план поездки, я, отозвавшись в общих чертах о необходимости для меня посещать места, связанные со съездом, точно переходил к могиле Маркса. Ну вот, к примеру, хотя бы такое место. Ленин и большевики поют на могиле Маркса «Интернационал». Ведь я должен посмотреть это место, чтобы написать реалистически. Есть ли там деревья и какие? Как могила выглядит? Поют ли птицы? Или слышны промышленные шумы? Ответственное лицо с важным видом кивало, показывая, что оно да понимает всю сложность создания литературно-художественного произведения и соглашалось, что да, без поездки в Лондон и промышленных шумов хорошего романа о Ленине не получится. Ох, выручила меня эта могила Карла Маркса. Разрешение я наконец получил. Что было дальше, я расскажу в следующий раз. 30 июля 1976 года.